Глава 4. Поэтом можешь ты не быть, правовой ликбез. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Николай Алексеевич Некрасов. В чем состоит обязанность быть гражданином не в конституционном, а, скажем так, в метафизическом смысле? Я вижу ее в благодарности родной земле, стремлении трудиться на ее благо, в умении трезво оценивать окружающую нас государственность, видеть и хорошее, и плохое, и вместе с тем помогать ее правильному становлению своим деятельным согласием или несогласием. Для того, чтобы это реализовать, человеку необходимо владеть азами теории государства и права. Жизнь зрелой женщины – это жизнь в обществе, в государстве, и так или иначе она будет сталкиваться с системой права, которая не терпит инфантилизма еще более, чем его не терпят здоровые отношения. Исцеленный внутренний ребенок не поможет вам отстоять права своего ребенка в медицинском или образовательном учреждении, а вот знание основ юриспруденции – вполне. Поэтому я настаиваю на том, что без этих минимальных знаний ни один взрослый человек не может эффективно существовать в государстве. Итак, на мой взгляд, есть две составляющие здоровой гражданственности. Во-первых, нормальная самооценка, при которой мы понимаем, что такое государство и право, как они возникли и для чего, собственно, существуют. Что госслужащие — это наши наемные работники. И благодаря нашей великой милости они имеют возможность сделать для нас что-то прекрасное. Об этом кричит общий смысл нашего законодательства. У большинства людей, особенно в российской правовой среде, затык именно в этом. Во-вторых, нам необходимо минимальное знание позитивного права. Это элементарные вещи, на которые может рассчитывать любой человек в силу того, что он гражданин своей страны. Поэтому я не только взращиваю самооценку женщинам, но и стремлюсь наделить их базовыми юридическими знаниями. Надеюсь, главу, которую вы слушаете, я вам продала. В чем еще важность этой главы? В том, что, зная основы, вы сможете легко понять все остальное. Например, когда большинство людей обращаются к юристам с вопросом «что я могу сделать в этой ситуации?», то получают схему «сделай то-то, то-то, будет то-то, то-то». У человека есть результат, но нет понимания, почему это так действует. В следующий раз возникнет другая ситуация, он также обратится к специалисту, и у него по-прежнему не будет понимания, почему так, а не иначе. Для него это все какой-то бессистемный процесс. У меня есть очень амбициозное желание дать хотя бы элементарную схему, по которой можно ориентироваться и понимать, на что вы имеете право, какие права не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах и как понять, кто и когда может ограничивать ваши права, на каком основании и в каком объеме. Знаете, в чем отличие юриста от неюриста? Нет, не в том, что первый знает законы наизусть, это заблуждение. Смысл изучения юриспруденции в том, что юрист знает, куда посмотреть. У него есть понимание системы и структуры, как и у нас с вами после изучения логики. Зная элементарную базу, ты сумеешь разобрать любое умозаключение, даже если оно не из твоей профессиональной сферы. Можешь разобрать его по кирпичикам и понять, достоверно тебе предлагают вывод или нет. Также и здесь. У юриста есть глубокое понимание права как явления. Что это, для чего и для кого существует? В чем суть принципов основных прав и свобод, которые закреплены в законодательстве? Если будет понимание этого, вас уже никто не сможет обмануть. Для студентов юридических факультетов изучение права начинается с дисциплины «Теория государства и права». Она считается важнейшей дисциплиной, и ей отводится целый год. Самые строгие преподаватели гвоздем вбивают в студентов истины, на которые впоследствии будущие юристы будут опираться при изучении отраслевых наук. Потому что только зная базу, человек может познать и все остальное. Сейчас я познакомлю вас с теорией государства и права в моем авторском подходе. Если вас не заинтересует эта дисциплина, то просто пропустите эту лекцию. Но я почти уверена, вы не останетесь равнодушными к такой удивительно важной науке. Итак, Сага «Откуда у людей права?» или «История государства и права», рассказанная на одной ноге. Жили-были люди, плодились, размножались по заветам Бога. Структура общества усложнялась, в связи с чем возникло государство как некая правовая абстракция, существующая для того, чтобы люди не перессорились и все процветали. Теории возникновения государства предостаточно, но к делу это отношение не имеет. Государства бывают разными, но важнейшим признаком любого из них является его система права. Это то, до чего люди договорились и порешали, что будет так. А если не так, то «а-та-та» вступает в действие механизм государственного принуждения. Долго жили люди, все равно ругались, и страна на страну, и внутри государств не могли порешать, как им распределять блага ограниченные. Никогда не было такого, что власть имущие, о судьбе народа думая, да философские трактаты читая, решали вдруг наделить правами людей, чтобы им просто классно было, мол, по-человечески это, да по закону Божьему. Нифига. Притесняли людей всяко-разно, драли, как сидоровых коз, издевались, как могли до тех пор, пока те не вставали с вилами и воплями, а не пойти бы вам всем в пешее эротическое, пока нарастающее социальное напряжение не взрывалось восстанием против режима. И тогда уже людям даровали права. Не все сразу, нет, по одному, по чуть-чуть, чтобы жить продолжали дотрудиться, размножаться, новую рабочую силу плодить молча. Не было такого, что прав дали сразу много, типа не дай бог повториться, нет. Каждое вновь провозглашаемое право было добыто новой кровью. Вначале пришлось признать, что человек не товар, и он не может принадлежать другому человеку. Это для нас с вами это само собой, а тогда все знатно прифигели от такого расклада, включая товар. Ну, дальше, накачанные духом, они стали требовать все больше и больше. Просвещение сыграло в этом огромную роль, ибо чем больше люд понимал, тем более, ох, недоумевал от происходящего и более высказывал недовольство. И лилась новая и новая кровь в борьбе за новые права. Личная неприкосновенность, охрана достоинства личности, равенство перед законом и судом, право на судебную защиту, свобода вероисповедания. И дожили до того, что государство стало гарантировать даже равенство, независимо от обстоятельств, и, прости Господи, право на восстание. Иными словами, торжеству новых прав и свобод всегда исторически предшествовал некий тотальный трындец. По-хорошему и доброй воле ничего не делалось. В последний раз он происходил менее столетия назад, и благодаря памяти, которую так старательно несли для нас наши предки все эти годы, мы знаем об этих событиях слишком много и в подробностях. Именно события, происходившие во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и господства фашистской идеологии на земле агрессора, заставили людей снова пересмотреть перечень основных прав и свобод граждан. Именно эти события, ассоциируемые с борьбой против фашизма и освобождением мира от антигуманной идеологии, основанной на возможности сегрегации людей на достойных и недостойных жизни, даровали миру множество международных правовых документов, в которых максимально подробно и в деталях были изложены права людей, которые отныне не должны подлежать оспариванию, быть свободными не то что от покушения на них, но даже от попыток подумать в эту сторону и произнести такое в приличном обществе. Самые известные такие документы — это, безусловно, Всеобщая декларация прав человека и Нюрнбергский кодекс. Могли ли они появиться в мирное время? Едва ли кому-то могло прийти в голову, что такие преступления против человечества вообще возможны. Никто не стал бы дотошно прописывать, что невозможно умаление в правах отдельных категорий граждан, основанное на их расе, поле, национальности, языке, происхождении, имущественном и должностном положении, месте жительства, отношении к религии, убеждениях и других обстоятельствах. Писать отдельно о том, что люди имеют право на защиту от всякой дискриминации, а также прописывать то, что базовые, естественные права принадлежат человеку в силу его рождения, а не благодаря подачке государства как награде за хорошее поведение. Стал бы кто-то в деталях разъяснять порядок проведения медицинских опытов на людях? Нет. Провозглашение этих прав и свобод имело реакционный характер и преследовало лишь одну цель – не допустить подобного впредь. Потому что даже в самых страшных фантазиях никто не мог предположить, что люди могут творить такие зверства и так относиться к своим собратьям. Напоминаю, что все, что творили фашисты, было в рамках закона. Это была, во-первых, абсолютно легитимная власть, обоснование их политики было выше крыши. Все так красиво и логично в тех реалиях. Во-вторых, законопослушное и не беспределившее. Просто закон был такой, во благо человечества, как мы знаем, исключительно. Так вот, собрались люди, почесали репы, мол, как же такое мы могли допустить? И родили на бумагу то, что смогли. Думали, так сказать, с запасом, ну, для дебилов, что называется, чтобы точно не наступили на одни и те же грабли. Про дискриминацию, сегрегацию, пол, расу, национальность, религию — все прописали. Могли ли они тогда предположить, что фашистская дичь вернется с пандемией и с новым основанием для сегрегации, но со старыми идеями, мотивами и методами? Все та же чистая кровь, только уже на другой предмет и лад. Ну, история миллион раз показала, что нет, не могли. Да, не было среди них предсказателей, которые бы написали «дискриминация и умаления в правах невозможны даже по иммунному статусу». Да, даже если страшная хворь напала на планету. Да, даже если официальная медицина бессильна, и вы все в панике, все равно нельзя. Да потому что в голову бы не пришло такое. Еще и после того, что уже было. Как-то хотелось верить в разум человеческий и в то, что опыт был слишком болезненный, чтобы его допустить вновь. В общем, так или иначе, самое важное, что нужно понимать, базовые права и свободы человека достались нам не от хорошей жизни и не милостью правителей, а большой кровью. Отказываться от них так покорно — это по меньшей мере странно и недальновидно. И начинать размышлять об этом жизненно важно не из позиции «Подождите, вы что тут, хотите всех нас уничтожить?» и «А что же делать? Нам страшно, мы боимся вируса!» А с понимания исторического контекста, при котором права, на которые ведется прямое агрессивное посягательство, были задекларированы. Тогда, может, на первый план выйдут проблемы более высокого порядка, чем эффективность принимаемых мер. Этот текст был написан и опубликован мной в 2021 году, когда на наших глазах разыгрывался удивительный спектакль «Пандемия как способ национализации прав и свобод человека и гражданина». Общее представление он дает прекрасно. Пойдем дальше. Теория по предмету включает в себя изучение государства и права. Чтобы понять, как сформировалось право, нужно знать причины и порядок возникновения государства, с которыми я вас быстро познакомлю. Не пугайтесь, это очень занятно. Существует несколько теорий, которые пытаются показать причины и процесс возникновения государства. Самые известные — классовая теория, теория общественного договора и теория насилия. Каждая из них указывает на один из главных факторов, благодаря которым могло возникнуть государство, богатство, разум или силу. Первое. Классовую теорию разработали немецкие философы и экономисты Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Труд «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Представителем классовой теории можно отнести и российского государственного деятеля Владимира Ленина. В советские годы этот подход в нашей стране считался единственно верным. По мнению создателей классовой теории, государство — это следствие классовой борьбы. Или, если упростить, конфликта между богатыми и бедными. Дело в том, что изначально в первобытном обществе не было богатых и бедных, потому что не было почти никакого имущества. Охотники и собиратели съедали все, что им удавалось добыть. Но позже люди изобрели животноводство и земледелие, начали накапливать скот и зерно, и вот у одних людей стало больше вещей, у других — меньше. Тогда первые, чтобы защитить свое имущество от вторых, создали государство, чтобы оно, будучи институтом принуждения, защищало собственность тех, кто смог ее накопить. Это суть классовой теории, если максимально ее упростить и опустить огромное количество рассуждений на эту тему. К слову, в социалистической доктрине семья мыслилась как первичный институт накопления собственности. Второе. Теория общественного договора. Договорная теория. Оформилась в трудах английских мыслителей Томаса Гоббса и Джона Локка, а также французского философа Жан-Жака Руссо. По их мнению, государство — это результат договоренности между людьми. Когда не было государства, люди находились в состоянии войны все против всех. Все было непредсказуемо и непонятно. То один на тебя нападет, то другой. Любой человек мог сделать с любым другим человеком все, что угодно, поскольку не было внешней силы, заставляющей их вести себя адекватно и предсказуемо. Чтобы решить этот вопрос, люди создали государство и передали ему часть своих полномочий. Оно должно охранять, собирать налоги, наказывать преступников, а люди взамен соблюдают общий порядок, платят налоги и так далее. И тогда заживем все прекрасненько, и все будет хорошо. Большинство правоведов склоняются к этой теории, хотя это идеализированный взгляд на историю государства. Здесь скорее описывается не история возникновения определенного государства, а то, как это должно было происходить в идеале. Если рассуждать логически, безусловно, так и должно быть. Люди должны уметь договариваться, а государство должно служить людям, которые его образовали. Руссо предлагал найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всей общей силой личность и имущество каждого из членов ассоциации, благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде. Замечательные мысли. Дай бог, когда-нибудь к этому придем. Третье. Теорию насилия придумали немецкие экономисты и философы Евгений Дюринг и Карл Каутский, а также польский социолог Людвиг Гумплович. Согласно этой теории, государство — результат завоевания одних общностей другими. Когда одно племя порабощает другое, захватчики перестают заниматься созидательным трудом, а только лишь управляют захваченным племенем. Они образуют тот самый класс управленцев, прообраз чиновников, полицейских и судей, который необходим для создания государства. Существуют и другие теории происхождения государства. Например, в средние века появилась теологическая теория. Ее основоположники — христианские богословы Августин Блаженный и Фома Аквинский. По их мнению, государство сотворено Богом, а правитель подчиняется божественной воле. В трудах древнегреческого философа Аристотеля и китайского мыслителя Конфуция появились элементы патриархальной теории. Согласно ей, государство выросло из семьи. Представим, что глава большого родоплеменного объединения был отцом или дедушкой большинству своих соплеменников. Соответственно, люди относились к нему как к отцу, а позже, когда его потомки стали царями, перенесли на них это отношение. Есть довольно интересная теория, психологическая, которая, к слову, представляется мне очень интересной. Ее предложил российский и польский социолог и юрист Лев Петрожицкий. Считается, что есть люди властные, способные повести за собой, лидеры. А есть люди управляемые, которые не стремятся к чему-либо. Им повезло меньше. Соответственно, люди, склонные к управлению, становятся во главе государства, и первая группа так или иначе начинает командовать второй. Из всего вышесказанного не следует, что есть только одна верная теория о том, почему вдруг люди стали жить государством. Как всегда, жизнь многогранна, и то, что люди пришли к государственности, имеет целый комплекс взаимообусловленных причин. Но если сегодня большинство обществ пришло к государственности как к форме самоорганизации, вероятно, в этом что-то есть. Надо сказать, что во все времена был силен государственно-правовой нигилизм, подход, при котором отрицается необходимость существования государства. Для русской философской мысли, зародившейся в XIX веке, это вообще было практически основным лейтмотивом. Парадоксально, но лучшие просвещенные умы огромной империи глубинно отрицали государственность, видя в ней источник насилия, зла и подчинения. Сегодня тоже есть люди, считающие, что государство — это прошлый век и никому не нужно. Однако, как говорится, всегда ищите выгодоприобретателя. Эта теория в устах глобалистов сегодня несколько опасна, потому что убеждает людей в том, что нужно жить в глобальном обществе, в идеальном мире, свободном от гнета государственности. Но пропагандисты этого взгляда умалчивают, что этим глобальным миром тоже должен кто-то управлять. По их замыслу, аффилированные корпорации, с чьей подачи в массы, собственно, и идет эта пропаганда. И понятно, что в свою пользу, а не на благо людей, живущих на планете. Цель — тотальный контроль над личностью. Вспомним оруэлловского осла из «Скотного двора». «Ослы живут долго, никто из вас еще не видел дохлого осла». Он говорил это потому, что, как и всякий, кто прожил долгую жизнь или же умеющий смотреть в историческую ретроспективу, знает, что за обещанием рая на земле с равенством, свободой и братством всегда стоят крайне тоталитарные режимы. Эту идею мы однозначно отвергаем из-за очевидной заинтересованности тех, кто ее продвигает. На мой взгляд, государство на данный момент — это оптимально разумно и удобно. Важно в современных условиях стремиться к сохранению государственного суверенитета, обособленности и независимости каждой из государственных единиц. Государство. Что же такое государство? Это некая абстракция, субъект права, может вступать в правоотношения, который, как и юридические лица, существует только формально. У него есть территориальные границы. Мы взаимодействуем с ним через органы власти и должностных лиц. Государство существует, когда, грубо говоря, все согласны, что оно существует. Даже если это тираническое государство, мы понимаем, что люди так или иначе согласны с режимом, если продолжают в нем жить. Государство — это организация, обладающая следующими признаками. Наличие публичной власти, специальный аппарат управления и принуждения, территория, население, суверенитет, общеобязательный характер актов государства, монополия на легитимное насилие, наличие государственной казны и налогов. Государство — это организация, обладающая следующими признаками. Наличие публичной власти, руководство, которое отделено от основной массы населения и обладает властью над ними. То есть мы четко видим, что этот человек или орган — представитель государственной власти. Он обладает властными полномочиями публичной власти. Специальный аппарат управления и принуждения. На это у государства есть монополия, чтобы сохранять целостность государства, безопасность, чтобы наказывать преступников и пресекать всякие попытки захвата власти и наведения беспорядков. Территория. В Российской Федерации границы четко обозначены Конституцией, на которую распространяется юрисдикция государства. Население. Можно сколько угодно провозглашать государство, где никого нет, но в государстве должны жить люди. Суверенитет. Очень важный признак государства. Верховенство государственной власти внутри страны и независимость в отношениях с другими государствами. Общеобязательный характер актов государства. Законы, судебные решения и другие обязательны для всех лиц, которые находятся на этой территории. Монополия на легитимное, то есть правомочное законное насилие. Это касается аппарата принуждения, которое может осуществлять только государство, например, взыскание по суду в пользу государства. Наличие государственной казны и налогов. Чиновник, судья, министр или депутат не имеют власти, которая исходила бы от них самих. Они представляют власть государства, выступая от его имени. Каждое свое действие они совершают от имени государства. Государство же действует как бы по поручению и от имени своих граждан. Именно поэтому в Конституции мы видим положение: источником власти является народ. Проблема в том, что многие люди у власти вышесказанного не осознают. Они получили депутатский мандат, стали судьями, чиновниками и до конца, честно сказать, не догоняют, что не Боженька им даровал власть, а вообще-то все эти люди вокруг, вернее, государство. Конституция Российской Федерации в статье 3 провозглашает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Именно народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. И неспособность проследить простую двухходовочку часто делает, к примеру, чиновников не очень приятными в общении с простыми гражданами. Но есть и другая сторона. Вспомните, что я говорила о составляющих зрелой гражданственности. Наша задача – последовательно напоминать, где чье место. Поэтому мы изучаем мат-часть и правильно выстраиваем границы самооценки, в том числе и во взаимоотношениях с государственными органами. Потому что когда они действуют от имени государства, можно представить, что государство как будто бы выдало им доверенность. По факту она не нужна. Допустим, конкретному полицейскому, чтобы он забрал буянищего типа с Красной площади и отвез в обезьянник. А мы всегда держим в голове. Они все делают от имени государства в тех пределах, в которых государство наделяет их какими-либо властными полномочиями. Проблема самооценки тут стоит не менее остро, чем она же, когда речь идет об отношениях с противоположным полом. Потому что градус всепрощения постоянно мониторится. И если люди перестают вести себя с властью на равных, присмыкаются, бесконечно терпят и даже не стремятся показать, как с ними нельзя, рано или поздно это приводит к абьюзивному поведению власть имущих. Итак, как же устроена государственная власть? Вы наверняка слышали непонятные слова типа «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и думали «Что?». Давайте разбираться, чем депутат отличается от министра. В соответствии с Конституцией государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, статья 10, и устанавливается их независимость друг от друга. Разделение власти – это важнейший признак правового и современного государства. Всем известно, что неограниченная власть приводит к злоупотреблениям, самодержавию. Итак, государственная власть подразделяется на законодательную, исполнительную, судебную. Законодательная власть. Федеральное собрание, Совет Федерации, Государственная Дума. Исполнительная – президент, правительство, Министерство Федеральной службы, федеральные агентства, федеральные ведомства. И судебная – высшие суды, суды. Еще в XVIII веке известный философ Монтескьё разработал теорию о разделении властей. Шарль Луи де Секонда, барон де Лабрет и де Монтескьё. Французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма, разработал доктрину о разделении властей. Он описывал, каким ужасом может привести средоточие власти в руках одного человека. Для максимально эффективного функционирования государственная власть должна быть разделена на ту, что издает законы, и ту, что исполняет их. Отдельной ветвью он выделил судебную власть, которая независима ни от кого и ни от чего. В настоящее время разделение власти – важнейший признак правового государства. Законодательная власть призвана создавать законы. Исполнительная власть отвечает за исполнение законов и имеет жесткую вертикаль и иерархию. Судебная власть – это судебная система, которая ни от кого не зависит и никому не подчиняется. Это идеальная картина, в которой должно существовать современное государство. Нашу страну очень сложно назвать государством с существованием разделения власти, потому что есть фигура президента, которая формально наделена неограниченными, можно сказать, полномочиями. И у нее есть доступ к контролю даже судебной системы. Чуть позже мы разберем, почему. Принцип разделения властей – иногда называют системой сдержек и противовесов. В идеале эта система выглядит следующим образом. Чиновников, исполнительную власть, контролируют депутаты парламента, законодательная власть, тем, что принимают законы, по которым чиновники действуют. Одновременно чиновников контролируют судьи, судебная власть. Судьи разбирают споры между чиновниками и гражданами и следят, чтобы чиновники не нарушали закон. Проще говоря, не дают им наглеть и злоупотреблять своими полномочиями. Кроме того, депутаты парламента контролируют судей, ведь парламент принимает законы, на основании которых судьи выносят решения. А судьи, в свою очередь, контролируют депутатов парламента. В частности, один из судебных органов, Конституционный суд, решает, не нарушена ли Конституция при принятии того или иного закона. Таким образом, разные ветви власти в той или иной мере ограничивают, сдерживают и контролируют друг друга. Все должны четко выполнять свои обязанности, никто не может надавить на других или захватить власть. Благодаря этому существует вечный прекрасный баланс, в рамках которого все живут счастливо, мирно и дружно. Например, издал какой-то губернатор указ, что нужно без трусов ходить. И вы, не может быть, идете в Конституционный суд и говорите: «Посмотрите, какой кошмар он написал, негодяй!» Они: «О, боже, какой позор! Какой антиконституционный позор!» И отменяют всю эту ерунду. В настоящее время человек может обратиться в Конституционный суд, если исчерпаны все возможности для иной судебной защиты. Когда он прошел все стадии разбирательств, например, суд что-то постановил, ты не согласен, подаешь апелляцию, затем идешь в кассацию, и так, пока все стадии не будут пройдены. А там огромные сроки, которые при этом редко выдерживаются. Люди ведут судебные разбирательства годами, затем ждут вступления решения в законную силу и только потом имеют возможность обратиться в Конституционный суд. И это серьезная проблема. Есть еще один факт. Формально нижестоящий суд не зависит от вышестоящего. Но на деле все немного иначе. Если в исполнительной власти есть четкая иерархия, нижестоящие органы подчиняются вышестоящим. Все очень строго и очень серьезная дисциплина. В законодательной власти все не так. Это коллективный орган, и суды независимы друг от друга. Расскажу о структуре. Нижнее звено судебной власти – мировые судьи, далее районные суды, затем суд субъекта федерации. На примере региона, в котором я живу. Мировой судья, далее Октябрьский районный суд или суд Ленинского района и Новосибирский областной суд. Формально суд Октябрьского района никак не зависит от суда Новосибирской области. Это логично и обоснованно, потому что судья в своей деятельности не должен быть скован или ограничен, чтобы осуществлять правосудие. В этом смысл правосудия – быть независимым, объективным, на стороне только закона. Далее. Существуют органы прокурорского надзора. Это уникальный независимый орган власти. Некоторые ученые относят его к судебной ветви, но это не так. Кто-то считает его четвертым органом государственной власти. Итак, прокуратура призвана надзирать за соблюдением законов в нашей стране. Сюда мы обращаемся, когда есть сомнение, что кто-то поступает законно. Прокурорские органы являются обязательным участником уголовных процессов. Они наблюдают за тем, насколько законно предварительное расследование, чтобы впоследствии судебное решение было принято правильно. В идеале прокуратура в этих процессах призвана защищать граждан, но по факту представители этого ведомства имеют возможность договариваться со своими друзьями-следователями, судьями, чтобы принять решение, удобное для всех. Среди прочих, я считаю, что главной проблемой российской правовой системы является не несовершенное законодательство, а его неисполнение, порой переходящее в беспредел. Злоупотребление властными полномочиями, излишне формальный подход к делу, выполнение обязанностей для галочки, для отчета. Расхождение между декларируемым в законе и тем, что по факту исполняется и охраняется, огромно. Нередко подзаконные факты, ведомственные инструкции в корне меняют смысл и положение закона, что приводит к его неисполнению на местах. Об этом я расскажу вам подробно в следующем разделе. Право. Как и любая другая наука и сфера деятельности, право требует знания базовой терминологии. Без нее будет сложно понять, как же это право работает. Вот эти ключевые понятия, которые нужно знать каждому, кто хочет изучить право. Правоотношение, субъект права, источник права, нормативный правовой акт, закон и подзаконный акт, норма права или правовая норма. Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права. Его участники связаны взаимными субъективными правами и юридическими обязанностями. Общественные отношения – отношения между людьми. Не все должны быть урегулированы нормами права. Мы с вами вступаем в разные отношения. Это могут быть отношения, когда мы познакомились, вышли вместе на прогулку, ведем переписку, начали продавать что-то друг другу. Вы пришли ко мне учиться, я стала вам строить дом. Мы можем вступить в сексуальные отношения, в брак, родить ребенка. Большая часть общественных отношений правом не регулируется. Но есть отношения, которые в силу общественной значимости, чтобы не было дикого бардака, должны быть урегулированы. Возможно ли обеспечить человеку соблюдение личных границ, всеобщее уважение, любовь, счастливую семью и реализованность директивно, то есть заставив? Итак, постановляю. Любить Виталину, чтобы никто не бесился, все репостили, лайкали и так далее. Ну, конечно, такого быть не может. Очень многие люди находятся в инфантильной позиции. Они убеждены, что государство должно их от всего спасти, обеспечить соблюдение их личных границ, отсутствие морального унижения и так далее. Чуть ли не мужьями обеспечить всех женщин, и тогда все будут довольны и пойдут голосовать. Почему я об этом говорю? Потому что, например, лоббисты закона о домашнем насилии пытаются протолкнуть его, убеждая нас в том, что государство способно предотвратить моральное насилие. Но идея о государственной защите от морального насилия утопична и уродлива в своей сути. Представьте, что все сферы жизни урегулированы правом. Вам говорят, как попу вытирать, как кашу варить, в какое время спать ложиться, можно вам алкоголь или нет. Это регламентируется только в отношении несовершеннолетних и только в отношении продажи. Кстати, как с наркотиками? Употребление уголовно ненаказуемо, только хранение, распространение и так далее. Это зона ответственности каждого индивида – создать для себя такие условия жизни, такие взаимоотношения в семье, в обществе, чтобы человека все устраивало. И пусть для нас это очевидно, потому что мы с вами знаем про личную ответственность, но многие люди находятся в огромном заблуждении, что государство должно вмешиваться и в это. На деле же такое вмешательство является настоящей тиранией, противоречит самой сути человека, а заодно и постулатам почти всех религий. Современные государства нацелены, ну, по крайней мере, декларируют это, на автономию личности, свободу воли, личную неприкосновенность, на защиту частной жизни, на максимальное невмешательство в частную жизнь. В настоящий момент государство действительно законодательно защищает от физического насилия, от действий преступного характера. И то, что это не исполняется, отнюдь не вопрос права, а вопрос правоприменения. Если полиция говорит «убьет, приходите», это вопрос не к закону, вопрос к деятельности полиции, к ее организации. Для того, чтобы сделать норму рабочей, необходим комплекс мер, связанных с внедрением норм в жизнь, и деятельность исполнительных органов, а не закручивание гаек в законодательстве. Ведь если не исполняется один закон, логично работать над его исполнением, нежели над тем, чтобы принимать новые неисполнимые нормы, а вместе с тем плодить законодательную почву для злоупотреблений. Защитить женщину от того, чтобы муж не орал на нее, не говорил, какой ей суп приготовить и так далее, это иллюзия людей, которые не понимают, сущности государства как института. Мы знаем, что от морального насилия, милая, ты должна защитить себя сама. Это полностью твоя зона ответственности. Если ты терпишь непотребные отношения, издевательства, нарушение границ, это только твой выбор, который ты будешь изо всех сил защищать своей безвыходностью. Умонастроение жертвы всегда притягивает насилие. Внутренний стержень, понимание себя и законов мироздания, сформированная личность и взятая на себя ответственность позволяет человеку быть счастливым, чувствовать себя реализованным и свободным. И хотя со стороны людей, которые смотрят на ситуацию со стороны, это звучит жестко и бесчеловечно, но это факт. Каким бы бессознательным этот выбор ни был, Человек всегда имеет на него право, которое мы должны уважать. Лишить человека права на страдания и жертвенность тоже бесчеловечно. Так уж устроен мир, что для прогресса в рамках воплощения необходимо выразить намерение и принять решение самому. И любая идейная жертва, даже в случае с нашей помощью, типа «изолировать, заставить помочь», все равно найдет себе насилие, потому что на это заточено сознание. Глупо помогать наркоману деньгами. Хочешь спасти жертву — спасись сам, и вокруг спасутся тысячи. Может, и самонадеянно звучит, но я вижу, что чтение моего блога заставляет тысячи женщин прозреть. Я просто показываю другой мир, это все, что я могу сделать, но работает прекрасно. При этом нельзя пройти путь за другого. Помоги, если тебя просят, расскажи о своем пути, задай правильные вопросы. Главный моральный насильник — у жертвы в голове. Невозможно заставить уважать кого-то, да и незачем. А растить цельных и счастливых людей можно только в семье. Счастливой и суверенной. Свободной от посягательства со стороны вот таких убогих законов. Для всего остального есть полиция. К счастью, большинство государств понимает, что все отношения не могут быть урегулированы нормами права, поэтому существует общее правило – личные и неимущественные отношения не подлежат правовому урегулированию. Но есть исключения, например, родители обязаны воспитывать потомство и заботиться о нем. К личным неимущественным отношениям относится закон об авторском праве. Какими методами ты воспитываешь своего ребенка, каким способом его рожаешь, в какой позе зачинаешь и с кем — эти вопросы касаются только тебя, и государство не имеет права в них вмешиваться. Например, социально неодобряемыми действиями считается, когда женщина вступает в отношения с женатыми мужчинами. Но с точки зрения закона она может это делать. Ювенальное движение, которое сейчас набирает обороты в нашей стране, нацелено на то, чтобы установить контроль над существованием суверенного института семьи. Очевидная западная тенденция. Возможно, я кажусь какой-то монархисткой с традиционными взглядами, но на эти вещи невозможно не обращать внимания. Мы избалованы свободой, как бы дико это ни звучало для всяких оппозиционных элементов. И порой даже не замечаем, какие опасности таит в себе та или иная тенденция в развитии законодательства. Нам кажется, что такого нигде нет, и у нас уже точно не будет. Так ли? Хотелось бы верить. Например, в Германии есть обязанность. Все дети должны ходить в школу. Если вы куда-то полетели в школьный период, вам имеют право сказать: «Вы куда?» Это норма данной страны, вы обязаны отчитываться. Любой сосед может настучать, что твои дети ведут себя неправильно, что ты плохой родитель, и у тебя их отберут. Совершенно нормальная практика. А если ты разгласил это в соцсетях, то тебя могут упечь в психушку, и детей своих ты не увидишь уже никогда. Дичайшие вещи для образчика демократии, не так ли? Это проникает в нашу страну, и этому может противостоять только четкая родительская позиция «за детей порву». Указы, когда родители не могут войти в школу, — это безумие, шаг к тому, чтобы родители утрачивали контроль над своими детьми. Грубейшее вмешательство в семью — подрыв авторитета родителя. А если дети его не имеют, они совершенно неадекватны. С ними можно делать все, что угодно. Поэтому важно как минимум выражать несогласие с вмешательством в частную жизнь, отстаивать институт семьи уже в мелочах. Правоотношения — это общественные отношения, урегулированные нормами права, участники которого связаны взаимными правами и обязанностями. Есть два вида правоотношений — относительные и абсолютные. В первом случае круг участников строго определен. Например, мы с вами заключили договор на поставку чего-то. В этом правоотношении определен круг участников — поставщик, покупатель. Во втором случае право одного или нескольких субъектов соответствует обязанности неограниченного круга лиц. Например, причинение смерти человеку карается лишением свободы для любого человека без исключений. Если кто-то решит испытать судьбу, статья 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, то будет отвечать по закону. Это абсолютное правоотношение, которое устанавливает ответственность для каждого лица. Кроме того, Правоотношения делят в зависимости от сферы жизни или отрасли права на семейные, уголовные, гражданские, административные и другие. Право, которое возлагают на одну из сторон правоотношения, это право в субъективном смысле. Означает оно возможность человека выбирать модель поведения, причем эта возможность охраняется государством. Например, на вас, как на поставщика, с которым мы вступили в правоотношения, возлагается право получить оплату по договору. Своим правом вы можете воспользоваться либо игнорировать его. Государство говорит: «Дружище, у тебя в этой ситуации возникает такое-то право». Это означает, что ты можешь им воспользоваться. И если человек, который вступил с тобой в правоотношения, не прав, мы его накажем. Ты можешь обратиться в суд. «Друг, мы поможем, чем можем, будь спокоен». Государство, дав право человеку, как бы говорит: «Ты можешь поступить так, а можешь и не поступать. Выбор за тобой. В этом и есть твое право. А если кто-то будет нарушать его, мы накажем». Например, право на медицинскую помощь дает человеку возможность воспользоваться ею или отказаться от нее. Право требовать возврат долга дает человеку возможность как требовать его, так и не требовать, типа «пускай живет». Важно разграничивать понятия «право» и «обязанность». Обязанность. Также ее называют юридической обязанностью. Это модель поведения, которую государство требует от человека в определенной ситуации. Оно возлагает на вас обязанности. Хочешь, не хочешь, должен выполнить. Не выполнишь — будут санкции. Санкции описаны вот здесь. Например, ты опаздываешь, на дороге ограничение скорости, камеры. И ты: «Ну окей, будет платная дорога». Ты сознательно соглашаешься на санкции. В этом ключевое отличие права от обязанности. Подписал человек договор — обязан выполнять. Совершил преступление — обязан ответить. Поступил на работу — обязан работать. Получил доход — обязан уплатить налоги. Юридическая обязанность не дает человеку выбора. Он должен поступить именно так, как предписывает закон или договор. Государство, налагая на человека обязанность, как бы говорит ему: «Ты обязан поступить так, других вариантов нет. В этом и есть твоя обязанность. А если будешь нарушать, последует наказание». Правоотношения возникают, изменяются или прекращаются из-за юридических фактов, которые делят на действия. Например, заключение договора или совершение преступления, сбил кого-то, украл и так далее, и события, например, смерть или стихийное бедствие. Юридическим фактом наступления ответственности для убийцы является действие, в ходе которого он убил человека. А для наследников убитого юридическим фактом будет событие «человек умер». Появились основания, чтобы наследовать его имущество, а для этого не имеет значения, убили его или нет. То есть событие произошло одно, а для возникновения правоотношений факты квалифицируются разные. Юридический факт — что-то случилось, и это что-то прописано в законе. Смерть, стихийное бедствие, дерево упало, прошел срок. Срок тоже может быть юридическим фактом. Например, решение суда вступает в силу спустя месяц после его вынесения. Месяц прошел, юридический факт, который обусловливает вступление решения суда в законную силу, случился. Участниками правоотношений могут быть только субъекты права, то есть те, кто обладает правосубъектностью. Существуют следующие субъекты права. Люди, юридические лица, государства, части государства, регионы, города или поселки, государственные органы и их должностные лица. В разных правоотношениях они имеют разные права и обязанности. Итак, подытожим. Правоотношения возникают из юридических фактов, событий или действий, в результате которых возникают, изменяются или прекращаются правоотношения. Субъекты права — люди, юрлица, ИП, государство в лице его органов, которые в этих правоотношениях участвуют. Это основная терминология, которая нам необходима для понимания темы. Рассмотрим источники права. Источники права. Источники права — это способ выражения и закрепления норм права. Существуют следующие виды источников права. Нормативные правовые акты, нормы международного права, обычаи, судебные прецеденты, акты высших судов, договоры нормативного содержания, научные труды, доктрина, религиозные нормы, принципы права. Иногда в правоотношениях кто-то нам запрещает, заставляет делать или отказывается выполнять наши требования. То чиновник не выдает нужный документ, то продавец не возвращает деньги за некачественный товар, то гаишник говорит: «Нарушаем, гражданин, здесь же нельзя поворачивать». В этих ситуациях у нас возникает закономерный вопрос: а где это написано? Если наш собеседник умный, он скажет: «Это написано там-то, статья такая-то, пункт такой-то». Если глупый, то занервничает: «Где надо, там и написано. Чё, умный, что ли?» Не факт, что он будет прав. Может быть, где надо, написано что-то совершенно другое. Но в любом случае мы должны иметь возможность посмотреть в документ, который определит наши права и обязанности в этом правоотношении. Так плавно мы подходим к понятию «источник права». Это то, куда судья, чиновник, полицейский и любой гражданин могут заглянуть и понять, как правильно поступать в той или иной ситуации. Обычно это документ, содержащий общеобязательные правила по определенной теме или ситуации. Еще одно полезное определение – источник права – это то, на что судья может сослаться в своем решении. Если спор о любом правоотношении можно довести до судебного разбирательства, то уже суд постановит, кто и как должен поступать в этой ситуации. Соответственно, зная, на что ссылается суд, мы заранее можем сказать, как правильно, а как нет. И научное определение – источник права – это способ выражения и закрепления норм права. Нормы международного права вытекают из нормативно-правовых актов, но это не национальное право в рамках страны, а некие источники, которые содержат нормы права для многих государств. Судебные прецеденты – вынесены ранее судебные решения, которые кладутся в основу нового решения суда. Есть так называемая англосаксонская правовая семья, яркие представители Англии, США, в которых судебные прецеденты являются основными источниками права. У них есть и законы, и конституция, но судьи в своих решениях используют прецеденты. Причем иногда прецеденты лохматого года. Например, суд в 518 году постановил, и вот они роются в этих прецедентах, чтобы на их основании вынести судебное решение. В Российской Федерации официально судебный прецедент не является источником права, только акты высших судов. То есть формально судья в обосновании своего решения не может сослаться на то, что написал судья в Перми по аналогичному делу. Но я уже говорила, законом закреплено одно, а на деле все может быть иначе. На деле же судьи боятся отмены своих решений, поскольку это влечет для них санкции, негласные. Что они делают? Иногда Верховный суд издает постановление пленума, где определяется новое содержание спорных для этого дела понятий, якобы для единообразия судебной практики в стране. В то же самое время судьи смотрят, какое решение принимают суды подобной инстанции по всей стране и не могут пойти против общей практики. То есть формально прецеденты в Российской Федерации не считаются источником права, а по факту являются. И на них, как на обоснование, будут опираться и суд, и спорящие стороны. Такие действия противоречат статусу судьи. Почитайте на досуге закон о статусе судей, и вы нарисуете себе образ человека в нимбе. Когда на первом курсе изучали предмет, мы представляли: вот это люди, и образование у них, и честь, и достоинство, и незыблемые принципы, и независимость. И только во имя Фемиды они влачат свое существование. Для них главное, чтобы людям было хорошо. Но сталкиваясь в реальности с судьями, ты думаешь: в смысле? Это точно судья? А где же тот, о ком я читала? А как он туда попал? А судей выбирает квалификационная комиссия. В этом есть большая кадровая проблема. В судьи, как считает юридическая наука, должны идти боги юриспруденции. Ученые, которые изучают право, глубоко понимают науку. А по факту судьями становятся бывшие сотрудники органов исполнительной власти с высоким процентом профессиональной деформации. Своеобразное повышение по службе. И когда в суд рекрутируют сотрудников прокуратуры или следственного комитета, мы получаем не тот образ идеального судьи, глубоко понимающего, начитанного и беспристрастного. Мы видим людей, изначально заряженных на установление вины, на обвинение, а это совершенно другое. Возможно, поэтому у нас ничтожно мал процент оправдательных приговоров. Возвращаясь к прецеденту как источнику права, расскажу о своем юридическом опыте. Когда человек выигрывает суд, то противной стороне присуждают неустойку в виде возмещения судебных расходов. Мы были выигравшей стороной. Мне нужно было указать стоимость своих услуг, чтобы потом взыскать ее. Судебная практика показывает, что слишком большие суммы не согласовывают, особенно в регионах. Поэтому в договоре нужно указать что-то среднее между реальной стоимостью услуг юриста и той, которую могут удовлетворить. Я нашла практику, где оплатили крупную сумму, предоставила ее судье, и он принял решение в нашу пользу. Его, кстати, не обжаловали. Тогда нам удалось взыскать довольно существенную для Новосибирска сумму за услуги юриста, то есть мои. Акты высших судов, договоры нормативного содержания, научные труды, доктрина официально не являются источниками права. Но думающие судьи, к счастью, обращаются к монографиям, к трудам ученых и при возникновении сомнений изучают, что по этому поводу думают ученые. Потому что ученые понимают право значительно глубже, чем практикующие юристы. Религиозные нормы в нашей стране не являются источником права, но есть страны, где их принимают как неписанный закон, например, Саудовская Аравия, Иран. Все эти виды источников права отличаются друг от друга по важности, объему, количеству и ясности изложения. Информация, которую я систематизировала выше, актуальна для любой страны. Источники права едины для правовой науки. Сообщаю это, зная, что у нас есть слушатели и за рубежом. Нормативный правовой акт встречается иногда под аббревиатурой НПА, основной источник права, с которым мы сталкиваемся и работаем. К нему относятся все законы. Это письменный документ с правилами поведения, которые касаются определенной темы. Обычно его содержание упорядочено по статьям, которые делятся на части и пункты. Статьи иногда объединяют в главы, а главы — в разделы. Нормативный правовой акт — главный источник права в большинстве стран. В России около 90% правил поведения, установленных государством, прописаны в нормативных правовых актах. Именно на них мы все и ссылаемся. Сфера применения и внешний вид нормативных правовых актов могут сильно отличаться. Это и краткая конституция, которая дает общее представление об устройстве нашего государства, и четырехтомный гражданский кодекс, где прописаны почти все возможные правила относительно имущества, и постановление правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года номер 413 о миграционной карте, определяющая внешний вид и правила заполнения миграционной карты. Ее дают иностранцам при въезде в Россию. Все нормативные правовые акты Российской Федерации имеют строжайшую иерархию. Руководство Российской Федерации принимает два вида нормативных правовых актов – законы и подзаконные акты. Законы можно разделить на три вида – Конституция, федеральные конституционные законы и федеральные законы. Подзаконные акты тоже делят на три категории – указы президента, постановления правительства и приказы министерств и ведомств. Если расположить их в порядке убывания юридической значимости, это будет выглядеть так. Первое. Законы. А. Конституция Российской Федерации. Б. Федеральные конституционные законы. ФКЗ. В. Федеральные законы. ФЗ. Второе. Подзаконные акты. А. Указы президента Российской Федерации. Б. Постановления правительства Российской Федерации. В. Приказы министерств и ведомств. Подзаконные НПА представляют собой акты, направленные на обеспечение исполнения законов. Почему? В законе обычно написано, что контроль над такой-то деятельностью осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный для осуществления контроля с тем-то и тем-то. Так, например, правила дорожного движения являются подзаконным правовым актом, потому что в законе нельзя прописать, как и по какой полосе передвигаться участникам дорожного движения, на какой разметке разворачиваться и так далее. Чем дальше нормативный правовой акт от Конституции, тем ниже его юридическая сила. То есть ни один нижестоящий НПА не может противоречить вышестоящим. Если нижестоящий НПА противоречит вышестоящему, то должен применяться последним. Многие не понимают этого и думают, что если закон есть на бумаге, значит, все, он единственно верный. Законы не должны противоречить Конституции, подзаконные акты не должны противоречить законам, а постановления правительства не должны противоречить указам президента. Если же возникает противоречие, то нужно применять документ с большей юридической силой. В Конституции, статья 15, написано, что она имеет высшую юридическую силу. Если любой НПА противоречит Конституции, то применяем Конституцию. Она имеет прямое действие. Мы можем ссылаться на Конституцию в обосновании любого своего требования. Очень многие сотрудники государственных органов об этом не знают. Зачастую их реакция «Что? Какая Конституция? У меня тут приказ министерства, мне все равно!» Судьи тоже не любят, когда ссылаются на Конституцию, но это неправильный подход. Напоминаю, Конституцию мы должны применять всегда, когда есть противоречие между вышестоящим и нижестоящим. Если какой-то НПА противоречит Конституции, то применяется Конституция. В силу закона это именно так. Что собой представляет Конституция? Это небольшой документ, принятый в 1993 году всенародным общим голосованием. Она провозглашает базовые человеческие права и обязанности гражданина, декларирует основные права и свободы человека, так называемые естественные права, определяет основу конституционного строя, рассказывает об устройстве государства. Можно открыть оглавление и посмотреть, что оно содержит. Есть документ «Всеобщая декларация прав и свобод человека», датированный 1948 годом. Всеобщая декларация прав человека, рекомендованный для всех стран-членов Организации Объединенных Наций документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А, раздел 3, от 10 декабря 1948 года. Текст декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Он принят очень многими продвинутыми странами в мире и содержит перечень базовых прав и свобод человека. Наша Конституция во многом основана на этой декларации. Что ложится в основу многих национальных конституций? Выдающиеся документы международного права, такие как Декларация прав человека. На их основании что-то меняется, дополняется, складывается национальная конституция с теми особенностями, которые подходят этому народу. Конституция является средоточием всех естественных прав человека. Что это? Существует такая юридическая и философская концепция, которая говорит, что у человека есть некоторые права и свободы, которые от него неотделимы просто в силу того, что он представитель человеческого рода. В число этих прав традиционно включаются право на жизнь, на личную неприкосновенность, на защиту частной жизни, собственности, на свободу от гнета и террора, от незаконного осуждения, от вмешательств в организм. Право на объединение, свободу совести и вероисповедания, свободу добывания информации, судебную защиту своих прав, презумпция невиновности, право не свидетельствовать против себя и своих близких и так далее. Эти базовые права существуют у человека вне зависимости от того, даровано ему это государством или нет. И если человек понимает, что у него есть набор этих естественных прав вне зависимости от того, что провозглашает и с чем соглашается его государство, то он действует в совершенно ином умонастроении, отличном от умонастроения того, которому нужно подарить право на жизнь. Именно по этой причине я уделяю пристальное внимание вопросу просвещения людей относительно своих прав и обязанностей. Естественное право противопоставляется доктрине правового позитивизма. Последнее утверждает, что право может быть даровано лишь по воле государства, воплощенной в законе, и что никакого права вне закона быть не может, а концепция естественного права разводит понятия «право» и «закон». Согласно концепции естественного права, у каждого индивида есть некие высшие, постоянно действующие права, олицетворяющие разум, справедливость, объективный порядок ценностей и даже мудрость самого Бога. Все они не зависят от норм и принципов, установленных государством, и действуют напрямую. Для законодателей естественное право должно быть ориентиром, к которому нужно стремиться. Отсюда же выводится право граждан на восстание, В случае, если их правительство творит дичь, и естественные права в данном государстве попираются. Единого общепризнанного перечня естественных прав не существует. Он может меняться в зависимости от времени и места, иногда от мнения тех или иных авторов, и это одно из слабых мест данной теории. Исторически под естественным правом понималось право на защиту от насилия со стороны других людей и государства и право свободного распоряжения своей личностью. В настоящее время к некоторым естественным правам относятся экономические и политические права. В частности, право народа устанавливать конституцию, активно участвовать в политической жизни, объединяться в политические партии, право на труд, на достойную заработную плату, равенство граждан перед судом и законом. Почитайте на досуге Декларацию прав человека. В конце главы ее основные положения. Она тонкая, но в ней содержатся такие основополагающие вещи, которые нам кажутся естественными. Однако еще недавно они таковыми не были. Например, то, что никто не может содержаться в рабстве. Конституция провозглашает естественные права человека, содержит основы конституционного строя, устанавливает порядок устройства высших органов государственной власти и порядок пересмотра Конституции. Кроме того, как вы уже знаете, Конституция — это главный закон страны, имеющий высшую юридическую силу. Это значит, что ни один нормативно-правовой акт не может противоречить ей. В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации, если такое все же происходит, то мы должны использовать нормы Конституции Российской Федерации. Они не нуждаются в уточнении и имеют силу прямого действия, то есть мы можем ссылаться на Конституцию, как на обычный закон. Чтобы ознакомиться с перечнем основных прав и свобод человека, вам достаточно открыть вторую главу Конституции «Права и свобода человека и гражданина». Например, вдруг вы не знали, что имеете право не свидетельствовать против своих близких и самого себя. Конституция закрепляет перечень базовых прав и свобод человека. Хочу обратить ваше пристальное внимание на неприкосновенность жилища. Ни одно лицо не имеет права входить в жилище против воли проживающих там лиц, не иначе как по решению суда. Если обратимся к жилищному кодексу, то увидим, что вашим жилищем считается место, где вы проживаете, если вы считаете его таковым. Не обязательно оно должно быть у вас в собственности. Не обязательно должен быть договор аренды. Так, например, полицейский не может войти к вам без законных оснований, решения суда. Многие удивляются. А можно было не пускать? Представляете? Да. Большинство и не в курсе, а если и знают, то боятся воспользоваться. Тогда как полицейские прекрасно осведомлены, на что они имеют право, а на что нет. Но пользуются тем, что многим их права неизвестны. Несколько интересных фактов о презумпциях. Некое законное предположение, которое действует, если иное не установлено законом. Есть презумпция добросовестности участников гражданского оборота. Закон презюмирует добросовестность участников. Если ты приходишь и говоришь, что этот чувак хочет тебя обмануть, то получаешь ответ, что это нужно доказать. Что касается презумпции невиновности, считается, что человека нельзя признать виновным, пока идет процесс, предварительное расследование или суд, и пока не вступит в силу решение суда, признавшее его виновным. Если человек сидит в СИЗО, он невиновен. Есть еще презумпция в семейном праве, что муж матери – отец ребенка. Если люди состоят в браке или ребенок родился спустя 300 дней после расторжения брака, он презюмируется ребенком мужа, или бывшего мужа. Логичная презумпция, которая к тому же позволяет избежать многих проблем. Некоторые называют это презумпцией супружеской верности. В Конституции Российской Федерации также есть право на бесплатное образование и медицину. Уникальное право в том плане, что далеко не в каждом государстве такая возможность имеется. Действительно, очень многое в российской медицине производится по ОМС – обязательному медицинскому страхованию. А еще у детей есть право получить хорошее образование. К тому же уровень образования в Российской Федерации довольно высокий, мне есть с чем сравнить. Существует реально равный доступ к получению бесплатного высшего образования. Не каждое государство, которое нам приводит в пример, в качестве суперразвитого, может похвастать этим. В этих странах существует очень серьезное расслоение в интеллектуальном плане, тогда как в нашей стране более явный разрыв между богатыми и бедными. Положение главы 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина» составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном действующей Конституцией. Этот перечень может дополняться, расширяться, но не может быть своевольно ограничен. Случаи, в которых базовые права человека могут быть ограничены, прямо закреплены в Конституции. При этом перечисление основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Речь идет о естественном праве человека. Законодательство подчеркивает, что в нашем государстве концепция естественного права имеет право на существование. Не должны издаваться законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина. Статья 55 Конституции Российской Федерации закрепляет возможность ограничения прав и свобод человека только нормами федерального закона в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны, безопасности общества и государства. Очевидно, что ни одно конституционное право не может быть ограничено ни указом президента, ни постановлением правительства, ни приказом министерства и иных органов. Конституция закрепляет возможность введения 2 положений, в рамках которых могут ограничиваться наши базовые права. Это военное положение и чрезвычайное положение. К слову, ни одно из них не было введено в Российской Федерации в связи с коронабесием. Но в связи с введением этих режимов действительно возможно более серьезное ущемление в правах. Однако установлен порядок ввода подобных ограничений, в частности и то, что они могут быть введены только ФКЗ. Но и здесь есть ограничения тех прав, которые нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствах. Право на судебную защиту, право на уважение чести и достоинства, право на сбор информации, право на жизнь, на неприкосновенность и так далее. Любое ограничение прав должно быть соразмерно целям, для которых оно вводится. Ограничивать права до такой степени, что они утратят свою суть, запрещено. Итак, что же содержат нормативно-правовые акты НПА как источники права? Нормы права – формально определенные, установленные и охраняемые государством правила поведения. Например, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы страны или выдан другому государству. Это норма права. Главврач, заведующий поликлиникой, полицейский, налоговый инспектор, президент, любые должностные лица и органы – у всех них есть четкий действующий регламент, за рамки которого они выйти не могут. Их полномочия четко изложены в соответствующих нормативно-правовых актах. Например, полномочия президента перечислены в Конституции, и это закрытый перечень. Как происходит принятие нормативных правовых актов? Законы принимаются Госдумой. Тот, кто обладает правом законодательной инициативы, вносит законопроект. Голосуют в 3 чтениях, вносят поправки. Отправляют в Совет Федерации. Там его могут одобрить, игнорировать или забраковать. Если одобрено или проигнорировано, отправляется к президенту на подпись. Он, в свою очередь, может наложить вето. Это означает, что закон не прошел. Госдума может попробовать принять его снова, но для этого нужно 2/3 голосов, не меньше. К слову, пока таких прецедентов не было. Если закон принят, его публикуют в официальном источнике – Российской газете. Там появляются все новые нормативно-правовые акты. Закон вступает в силу либо спустя 10 дней после публикации, либо в срок, указанный в документе принятия. По общему правилу, закон обратной силы не имеет, особенно если он ужесточает или устанавливает ответственность за то, что ранее не считалось правонарушением. Подзаконные акты имеют более закрытую процедуру принятия. Их готовят сотрудники ведомств, подписывают у руководителя, отправляют в Минюст. Там его регистрируют и также публикуют в Российской газете. Через 10 дней он вступает в силу, если не установлено иное. И теперь вы понимаете, что если кто-то, включая должностное лицо, написал в интернете, что без маски на детский утренник не пройти, такое сообщение само по себе не является ни источником права, ни формой официального опубликования документа. Как видите, Формально, на бумаге, все устроено таким образом, чтобы человек был максимально защищен, чтобы у него всегда был способ отстоять свои права. Если его обидели где-то, он пошел в прокуратуру. Если не устраивает что-то, обратился в суд. Если суд не удовлетворил требования, подал апелляцию. Это все независимые друг от друга структуры. Далее в Конституционный суд, и в конце концов человек может обратиться в Международный суд. Складывается прекрасная картина, гражданин защищен со всех сторон. Но по факту все не так идеально. Постоянно говорю о том, что проблема российского права не в праворегулировании, а в правоприменении. В том, как этот закон применяют, например, органы исполнительной власти. Как они его трактуют? Насколько понимают граждан? Существуют совершенно абсурдные ситуации, когда ты приходишь к нотариусу и просишь доверенность. В ответ получаешь: «Мы такие не выдаем». С чего это? Потому что не нравится, идите к другому. Им невыгодно выдать доверенность, в которую можно включить все, что предусмотрено законом. Им удобнее выдавать ее на каждое конкретное действие. Как это работает? Мой муж пришел в ЗАГС с решением суда, чтобы получить свидетельство. И что слышит? На решение суда должна быть печать, что оно вступило в законную силу. То есть они не понимают, что юридическим основанием вступления в законную силу является истечение срока, после которого было принято судебное решение. Тем не менее, муж отправляет курьера ставить печать, потому что сотрудникам ЗАГСа плевать. Не нравится? Иди в другой ЗАГС, мы не выдадим. То же самое было, когда я родила дочь дома. В соответствии с законодательством, чтобы зарегистрировать ребенка, рожденного дома, подать заявление в ЗАГС должен свидетель, при себе иметь документы родителей. Муж может быть свидетелем. Закон этого не ограничивает. ЗАГС обязан выдать свидетельство о рождении. Что на деле? Несите справку от неонатолога, покажите УЗИ, обменную карту. Вы понимаете, что это незаконно? Да. Ну, вам же срочно нужно. Вы же неспроста посреди снега в тапках и шортах приехали. Вы можете написать официальную жалобу, я на нее отвечу в течение 30 дней. Я понимаю, что закон, но мне Минюст спускает распоряжение. И это наша правовая реальность. Нам надо учиться в ней жить, не спускать все на тормозах, а идти до конца. Такое может быть в каждом ведомстве, в которое вы обратитесь. Вы столкнетесь с тем, что многим плевать на Конституцию. У людей на местах есть приказ начальства, и даже если он противоправен, им по барабану. Что же мне важно вам донести в рамках данной главы, аудиозапись которой вы сейчас слушаете? Понимание того, что для всякого ограничения ваших базовых прав любому человеку, даже государственному служащему, нужна законом данная санкция. Это безусловное правило. Административное, гражданское, уголовное дело, судопроизводство строго регламентированы. Полномочия каждого органа и должностного лица перечислены в соответствующих нормативно-правовых актах. Более того, нарушение этого установленного законом порядка в ряде случаев имеет очень серьезные последствия. Например, суд может не принять доказательства, полученные незаконным путем. То есть вы понимаете, что есть регламент собирания доказательств. Они бывают допустимыми и недопустимыми. Последние добыты незаконным путем вне правил, установленных Уголовно-процессуальным кодексом. Например, у следователя не было права осуществлять контроль и запись телефонных переговоров, а он это сделал. Соответственно, это доказательство признается недопустимым и судом учитываться и использоваться в процессе принятия решения не может. Более того, нарушение этого законом установленного порядка очень серьезно и в ряде случаев является основанием для прекращения преследования. Сотрудники полиции, Следственного комитета должны отчитываться за каждый шаг. На всякое действие нужны акты, постановления. Потому что действия должностных лиц не по регламенту имеют достаточно серьезные последствия. Вот вы уже знакомы с минимальным набором неотчуждаемых прав. И если в вашей жизни появляется экспонат, который говорит «пусти на порог», «дай свои документы, объясни, куда летишь, надень маску, сними трусы», то вы ему: «А с какой стати, вернее, пожалуйста, предоставьте мне правовое обоснование вашего требования». Конечно, невозможно в рамках одной лекции рассмотреть все ситуации, в которых могут быть ограничены ваши права. Этого не делают даже в юридических вузах. Вы должны уяснить схему, как понять, где ваши права могут быть нарушены. Предлагаю вам это сделать на примере полиции, потому что для многих фигура полицейского является жестким психологическим триггером, и когда люди его видят, у них перехватывает дыхание, теряется рассудок и появляется страх. Они считают, что сказанное полицейским и есть закон, все должны немедленно повиноваться. Есть даже понятие такое в административном кодексе – неповиновение сотруднику полиции. Они могут бравировать: «Ага, не подчиняемся», но… Если вы откроете статью 19, часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то увидите, что наказуемым является неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, органов ФСБ и так далее. Как понять, что распоряжение законное? Первое. Должностное лицо наделено правом подобное распоряжение вам отдавать. И второе. Наступил юридический факт, в случае которого это право может быть активировано. Рассмотрим на примере. Вот подходит к вам сотрудник полиции и говорит: «Предъявите документы, гражданочка». Раньше все наделали бы в штаны и сразу: «Да, конечно». А сейчас: «Каково правовое обоснование того, что вы просите меня предъявить документы?» Не пугайтесь, если сотрудник полиции не знает таких слов, как «правовое обоснование». Обычно так и бывает. Мы можем объяснить, что правовое обоснование — это норма права, на которую он должен сослаться в обосновании своих требований в силу статьи 5 закона о полиции, который должен отскакивать у любого сотрудника ведомства от зубов. В соответствии с этой статьей при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: первое, назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Второе. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Но по факту мы открываем с вами федеральный закон о полиции, ищем статью о правомочиях сотрудника полиции. Там очень много прав, но сотрудник полиции вправе проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске. Повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении. Основания для их задержания в случае, предусмотренных федеральным законом. Это все случаи, в которых полицейский на законных основаниях может требовать ваши документы на проверку. Прогоняем все это по нашей универсальной схеме, в которой у должностного лица есть полномочия для задержания, и устанавливаем юридический факт. Мы не в розыске, нет данных о совершении нами преступления и так далее. У меня так было в Питере, когда я отказалась делать термометрию, и меня задержали. Спрашиваю, есть ли основания подозревать меня в совершении преступления. Полицейский отвечает: «Есть». Я: «Окей, докажите, покажите ориентировку». И все, человек слился и убежал за подмогой. Итак, если полицейский решил проверить ваши документы из праздного интереса, сделать этого он не может, потому что, несмотря на полномочия, которыми его наделил закон, наступление этого права обусловлено в законе рядом юридических фактов. Далее он продолжает с вами беседовать, задавать вопросы, не дает вам уйти или угрожает. Что вы делаете? Осознаете, что ваша свобода ограничена. Ограничена она может быть лишь на строгих законных основаниях, коим является, к примеру, задержание. Вы задаете вопрос: «Уважаемый полицейский, я задержана? На каком основании ограничивается моя свобода? Если ни на каком, то освободите дорогу, я ушла». Он должен ответить либо «да», либо «нет». Если нет оснований вас задерживать, то никто не имеет права это делать. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Повиноваться незаконным и безосновательным распоряжениям должностных лиц вы не обязаны. Также законодательство не содержит запрета на видеосъемку сотрудников при исполнении, И если сотрудник говорит, что не дает разрешения на съемку, вы отвечаете, что ваше право возникает в силу закона, а не в силу его разрешения. В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации граждане имеют право использовать любые законные способы для добычи информации. В том числе им дозволено снимать любые материалы в общественных местах. Конституционное право незыблемо. Статья 3 Федерального закона о противодействии коррупции устанавливает публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. То есть закон предусматривает полномочия граждан лично отслеживать качество работы и добросовестность должностных лиц. Понятно, что если право возникает в силу закона, то разрешение с царского плеча вам не требуется ни от кого. Так же, как у вас есть право быть со своим ребенком, такое же право у вас есть на свободу перемещения, на личную неприкосновенность. Допустим, вы родили ребенка и хотите уйти с ним из роддома, но вам говорят: «Я вас не выпишу». В смысле? Вам не нужно ничьё разрешение, чтобы уйти домой. Это просто надо осознать. У любого человека есть конституционное право на свободу передвижения и на личную неприкосновенность, на отказ от медицинского вмешательства и так далее. Но, например, в работе сотрудников ДПС все немного иначе. Встречается довольно расхожее мнение, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать вас на дороге, чтобы проверить документы. Для этого нужен стационарный пост и тому подобное. Я решила изучить этот вопрос. Из содержания приказа МВД России от 2 мая 2023 года номер 264 об утверждении порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, зарегистрировано в Минюсте России 30 июня 2023 года номер 74087 следует, что надзор за дорожным движением заключает визуальное или с использованием технических средств наблюдение за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. То есть наблюдение может осуществляться уполномоченными лицами в любом формате. Закон не устанавливает обязанности делать это с использованием патрульного автомобиля или только на стационарном посту. В соответствии с пунктом 47 под пунктом 3 указанного документа сотрудник имеет право произвести остановку транспортного средства для проверки документов на право использования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, соблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха, режима труда и отдыха водителя транспортного средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 52 этого же документа, сотрудник, остановив транспортное средство, должен незамедлительно подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки, изложить требования о передаче необходимых для проверки или оформления материалов по делу об административном правонарушении документов в случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля, либо понятого разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Выходит, что это миф, пусть и весьма распространенный. Пожалуйста, останавливайтесь, когда вам подан такой сигнал от сотрудника. Такое требование абсолютно законно, соответственно, подлежит исполнению. А вы увидели наглядный пример, как самому разобраться в законности того или иного распоряжения, не имея юридического образования, но зная базу и формальную логику. Надеюсь, что информация, которую я изложила в этой главе, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, позволит вам применять элементарные схемы в своей повседневной жизни и понимать, как действовать в спорных ситуациях. Всеобщая декларация прав человека, 1948 год. Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,